Глава 30. Что может клятвенный жезл? Солнце висело над самым горизонтом, обрисовывая силуэт белой башни в отдалении. Но холод прошедшей ночи, казалось, только усилился, а ползущие по небу темно-серые тучи угрожали снегопадом. Зима была на исходе, однако она судорожно цеплялась за существование даже сейчас, когда уже пора начаться весне, с неохотой ослабляя свою хватку. Утренние шумы проникли в палатку Эгвейн, хотя та и стояла на отшибе. Лагерь, казалось, вибрировал. Работники, должно быть, носили воду из колодцев и возили дрова и уголь на тележках, служанки готовили сестрам завтрак, а послушницы второй смены спешили к своему завтраку, а первые и третьи смены — на занятия. Это был знаменательный день, хотя никто не знал об этом. Скорее всего, этот день положил конец притворным переговорам, происходившим в Дорейне, за столом, установленным в шатре у подножия моста, ведущего к Тарвалону. Переговоры были фальшивыми с обеих сторон. Налетчики Элайды продолжали безнаказанно бесчинствовать на другой стороне реки. В любом случае, сегодняшняя встреча будет последней на некоторое время. Глядя на свой завтрак, Эгвейн вздохнула и вытащила из исходящей паром каши маленькое черное пятнышко. Вытерев пальцы о льняную салфетку и даже не поглядев поближе, чтобы удостовериться, что это был долгоносик. Когда не до конца уверен, то меньше беспокоишься о том, что осталось у тебя в миске. Она положила ложку каши в рот и постаралась сосредоточиться на сладких кусочках сушеного абрикоса, которые добавила туда чеза. Ей показалось, или у нее на зубах действительно что-то хрустнуло? «Все это питает желудок, как говаривала моя матушка, так что не стоит обращать внимания», — пробормотала Чеза, словно говоря сама с собой. Таким образом, она давала Эгвейн советы, не переходя при этом черту, разделяющую госпожу и служанку. По крайней мере, она давала ей советы, когда рядом не было Халимы, а та сегодня покинула палатку с самого утра. Чеза сидела на одном из сундуков с одеждой на случай, если понадобится что-нибудь сделать для Эгвейн или куда-нибудь сбегать. Но ее взор то и дело обращался к груди одежды, которую надо сегодня отослать прачке. Она не стеснялась штопать или шить в присутствии Эгвейн, но на ее взгляд сортировка грязного белья находилась уже по другую сторону этой черты. Стерев с лица гримасу, Эгвейн уже собиралась сказать Чезе, чтобы она сама шла завтракать. Чеза считала, что поступить так до того, как Эгвейн покончит с едой, является еще одним нарушением приличий. Но не успела она открыть рот, как в палатку влетела Нисао, окруженная сиянием Сайдар. Прежде чем входной полог успел упасть, Эгвейн мельком заметила, что снаружи стоит Сарин, лысый и чернобородый, коренастый, как пень, страж Нисао. Капюшон маленькой сестры был опущен и аккуратно уложен на плечах, так, чтобы виднелась желтая бархатная подкладка. Однако она куталась в плащ, словно промерзла насквозь. Желтая сестра не сказала ничего, лишь коротко взглянула на Чезу. Та, дождавшись кивка Эгвейн, взяла свой плащ и поспешила наружу. Она не могла видеть сияние силы, но понимала, когда Эгвейн хочет поговорить с кем-нибудь наедине. «Кайрин Станг мертва», — произнесла Нисао без всякого вступления. Ее лицо было спокойным, голос твердым и холодным. Достаточно низкорослая, чтобы Эгвейн рядом с ней казалась высокой, сейчас она стояла, выпрямившись, словно пытаясь добавить себе пару лишних дюймов. Обычно она так не держалась. Семь сестер уже произвели проверку на резонанс еще до того, как я пришла туда. Нет никакого сомнения, что убита она с помощью Саидин. У нее сломана шея, буквально свернута, словно ей голову повернули вокруг оси на полный оборот. По крайней мере, смерть была быстрой. Нисао глубоко и судорожно вздохнула, поймала себя на этом и еще больше вытянулась вверх. Ее стража опоили еще до ее убийства. Кто-то дал ему травяной настой, погрузивший его в сон. Но с ним тяжело будет иметь дело, когда он проснется. Она даже забыла презрительно скривить губу, как делают все желтые, когда упоминают о травах, что служило мерой ее озабоченности, каким бы спокойным ни казалось ее лицо. Эгвейн положила ложку на маленький столик и откинулась на спинку стула. Внезапно стул перестал казаться ей таким уж удобным. Теперь самой лучшей после Лиане была Бода Коутон. Послушница. Она постаралась не думать о том, кем еще была Бода. Если дать ей попрактиковаться, Бода сможет делать работу почти так же хорошо, как Кайрин. Почти. Впрочем, Эгвейн не стала говорить этого вслух. Неса узнала некоторые секреты, но далеко не все. Сперва Найя, а теперь Кайрин. Обе из голубой Айя. Ты не знаешь, их связывало что-нибудь еще? Нисао покачала головой. Насколько я помню, когда Кайрин пришла в башню, Анайя была Айс Седай уже 50 или 60 лет. Возможно, у них были общие знакомые. Я просто не знаю, мать. Теперь ее голос звучал устало, а плечи немного поникли. Ее тайное расследование смерти Анайи ни к чему не привело. И теперь она, несомненно, ждала, что Эгвейн собирается добавить к этому и Кайрин. «Выясни это», — приказала Эгвейн. «Только осторожно. Второе убийство вызовет немалый переполох. Незачем подливать масло в огонь». Какое-то мгновение она разглядывала стоящую перед ней сестру. Нисао могла привести оправдание впоследствии или заявить, что сомневалась с самого начала. Но до сих пор она была образчиком самоуверенности, характерной для членов «желтой Айя». Впрочем, не сейчас. Много ли сестер разгуливают вокруг, удерживая Саидар? Я заметила нескольких, мать. Натянуто ответила Нисао. Она довольно вызывающе приподняла подбородок. Впрочем, через мгновение сияние вокруг нее пропало. Она плотнее закуталась в плащ, словно внезапно озябла. Сомневаюсь, что Кайрин это помогло бы. Ее смерть была слишком внезапной. Но это дает ощущение уверенности. Когда невысокая женщина покинула палатку, Эгвейн осталась сидеть, помешивая ложкой кашу. Она больше не видела в ней черных пятнышек, но аппетит пропал. В конце концов она поднялась и накинула на шею семицветный палантин, затем набросила на плечи плащ. Сегодня как никогда ей нельзя сидеть, погрузившись в мрачные размышления. Сегодня, как никогда, она должна скрупулезно пройти через всю ежедневную рутину. Снаружи по промерзшим колеям бивачных улиц грохотали повозки на высоких колесах, нагруженные большими бочонками для воды, дровами и мешками с углем. И возчики, и грузчики, идущие позади, кутались от холода в плащи. Как обычно, семьи послушниц торопились по деревянным настилам, умудряясь выказывать знаки внимания проходящим Айс Седай, не замедляя шага. Послушница, не выказавшая должного уважения сестре, могла заслужить порку, но тоже ждала и послушницу, опоздавшую на занятия. А наставницы чаще всего оказывались гораздо менее терпимыми, нежели Аис Седай, случайно встреченные по дороге, которые, по крайней мере, могли найти оправдание для послушницы, стремглав промчавшейся мимо. Одетые в белые женщины, разумеется, по-прежнему спешили убраться с дороги при виде полосатого палантина, видневшегося под капюшоном Эгвейн. Но она не желала портить себе настроение еще больше, чем оно уже было испорчено, обращая внимание на то, как послушницы приседают посреди улицы, поскальзываясь на промерзшей земле и иногда чуть ли не падая лицом вперед, прежде чем их кузины успеют удержать их. Кузинами называли друг друга члены одной семьи, и каким-то образом это, казалось, связывало их друг с другом сильнее, чем если бы они в самом деле были родственницами и даже на самом деле кузинами. Настроение Эгвейн портили немногочисленные Аис Седай, которых она видела то там, то здесь, скользящие по деревянным помостам, окруженные рябью реверансов. Ей встретилось не больше дюжины на пути от ее палатки до кабинета Амерлин. Но три из четырех, кроме плаща, были закутаны также в сияние силы. Они предпочитали ходить по двое и в сопровождении всех стражей, какие у них были. И те, что были окутаны Сайдар, и остальные выглядели настороженными. Их капюшоны поворачивались из стороны в сторону, словно они постоянно осматривали местность вокруг себя. Это напомнило Эгвейн те времена, когда Эммондов луг поразила эпидемия сыпного тифа. И каждый, кто выходил из дому, прижимал к носу смоченный бренди носовой платок, поскольку Дорал Баррон, которая была тогда мудрой, сказала, что это может отвести заразу. Они прижимали к носу платки и всматривались друг в друга, ожидая, кто следующий внезапно покроется пятнами и упадет на землю в беспамятстве. 11 человек умерло, прежде чем болезнь ушла из деревни. Но прошел еще месяц после того, как заболел последний человек, прежде чем люди согласились выходить на улицу без платков. Долгое время после этого запах бренди связан был у нее со страхом. Сейчас она почти чувствовала его. Две сестры убиты прямо посреди лагеря. Убиты мужчиной, который мог направлять силу, не говоря уже о том, что он, по-видимому, имел возможность приходить и уходить, когда захочет. Страх поражал Аис Седай быстрее, чем любая болезнь. Палатка, которую она отвела себе под рабочий кабинет, была уже теплой, когда она пришла. С жаровни поднимался аромат розовых лепестков. Стоячие светильники с отражателями и настольная лампа горели. Повседневный порядок был Эгвейн хорошо известен. Повесив плащ на вешалку в углу, она опустилась на складной стул возле своего письменного стола, машинально поймав ненадежную ножку, которая вечно норовила сложиться. Все, что от нее требовалось, — это следовать рутине. Завтра она сможет объявить о том, что было сделано. Первая посетительница оказалась для Эгвейн полной неожиданностью. Возможно, это была последняя женщина, которую она ожидала увидеть, входящей в свою палатку. Теодрин была гибкой, круглощекой коричневой сестрой, меднокожей домонийкой с упрямой складкой у рта. Когда-то она выглядела постоянно готовой улыбнуться. Она плавно прошла по истертому ковру, подойдя настолько близко, что бахрома ее шали чуть не смела бумаги с письменного стола. Когда Теодрин присела в очень формальном реверансе, Эгвейн протянула ей левую руку, чтобы та поцеловала ее кольцо великого змея. Формальность должна быть встречена формальностью. Романда желает знать, мать, не может ли она встретиться с вами сегодня, — проговорила высокая коричневая. Ее тон был мягким, но в нем звучала также и настойчивость. «Скажи ей, дочь моя, что она может прийти в любое удобное для нее время», — осторожно ответила Эгвейн. Теодрин сделала еще один реверанс, не меняя выражения лица. Когда коричневая сестра уже повернулась, чтобы уйти, в палатку мимо нее проскользнула одна из принятых, откидывая белый капюшон. Эмара была тоненькой и почти такого же низкого роста, как Нисао. Казалось, сильный порыв ветра способен унести ее. Однако она держала вверенных ей послушниц весьма твердой рукой, более твердой, чем у многих сестер. Впрочем, к себе она относилась не менее жестко, а жизнь послушницы и предполагалась несладкой. Серые глаза Эмары скользнули по бахроме на шале Теодрин, и ее рот изогнулся в презрительной усмешке, которая тут же разгладилась, когда она раскинула свои снежно-белые юбки с разноцветной каймой в реверансе перед Эгвейн. Алые пятна краски вспыхнули на щеках Теодрин. Эгвейн хлопнула ладонью по столу, так что каменная чернильница и песочница подпрыгнули. «Ты забыла, как оказывают знаки уважения Каис Седай, дитя мое?» — резко спросила она. Эмара побледнела, а Мерлин все же имела определенную репутацию, в конце концов, и торопливо присела перед Теодрин в еще более глубоком реверансе. Та ответила деревянным кивком и выскользнула из палатки значительно быстрее, чем вошла в нее. Эмара хотела сообщить, запинаясь и с иллианским акцентом, еще более усиленным нервозностью, о желании Лилейн встретиться с Эмерлин. Когда-то Романда и Лилейн не соблюдали таких формальностей, появляясь без предупреждения, когда хотели. Но провозглашение войны с Элайдой многое изменило. Не все, но многое. Эгвейн передала Лилейн тот же ответ, что она дала Романде, хотя и более отрывистым тоном, и Эмара, чуть не споткнувшись при реверансе, почти бегом выбежала из палатки. Вот и забит еще один гвоздь, упрочивающий легенду об Эгвейн Алвир. Престоле Амерлин, по сравнению с которой, Сарейле Багант показалась бы подушкой, набитой гусиным пухом. Когда принятая удалилась, Эгвейн подняла руку и, нахмурившись, посмотрела на то, что она прикрывала ладонью. Сложенный квадратик бумаги, который Теодрин уронила на стол, целуя ее кольцо. Брови Эгвейн сдвинулись еще больше, когда она развернула послание. Написанные от руки строчки, покрывавшие листок, были написаны бегло, но четко, однако в конце стояла большая клякса. Обычно Теодрин была очень аккуратна. Возможно, она пыталась соответствовать общему мнению о коричневых. Романда послала двух сестер переместиться в Кайриен, чтобы прояснить какой-то слух, из-за которого восседающие от желтых гудят, как пчелиный улей. «Не знаю, о чем идет речь, мать, но выясню это. Я слышала, как одна из них упоминала Найнев. Не так, словно та находится в Кайриене, но словно бы эти слухи как-то с ней связаны». Эта дура даже подписалась своим именем. «Что это, мать?» Эгвейн вздрогнула от неожиданности, едва успела удержать складывающуюся ножку стула, чуть не свалившись на ковер. Она перевела хмурый взгляд на Суан, стоявшую у самого входного полога, держа на руках свою шаль с голубой бахромой и прижимая к груди кожаные папки. Брови голубоглазой Айси Дай слегка приподнялись при виде испуга Эгвейн. «Вот», — раздраженно сказала Эгвейн, пододвигая к ней листок. «Сейчас не время дергаться и подпрыгивать. Ты уже знаешь о Кайрин?» Разумеется, Суан знала, но Эгвейн все же спросила. «Ты внесла необходимые изменения?» «Необходимые изменения!» Свет, это звучало так помпезно, словно это говорила Романда. Она действительно нервничает. Лишь в последний момент сообразила она обнять Сайдар и сплести малого стража для защиты от подслушивания. И лишь после того, как плетение уже было выставлено, она подумала, что сегодня не совсем тот день, чтобы кто-нибудь заподозрил, что у нее могут быть секретные разговоры с Суан. Суан не нервничала. Она вынесла и не такие бури. И ухитрилась всплыть, даже утонув, как сказали бы некоторые. Для нее сегодня было всего лишь немного ветренно. «В этом нет нужды, мать, пока мы не будем знать наверняка насчет лодок», — спокойно ответила Суан, кладя папки на стол и аккуратно раскладывая их между чернильницей и песочницей. «Чем меньше у Боды будет времени подумать над этим, тем меньше у нее будет возможностей впасть в панику». «Спокойно, как пруд. Даже убийство двух сестер не смогло взволновать Суан. Или то, что им приходится послать послушницу, обучавшуюся всего несколько месяцев, заменить одну из погибших». Впрочем, когда Суан прочитала записку, ее лоб пересекли морщины. «Сперва Фаулайн начинает скрываться», — проворчала она, глядя на листок. «А теперь Теодрин приносит это тебе, а не мне. У этой дурочки меньше мозгов, чем у чайки-рыболова. Можно подумать, она хочет, чтобы кто-нибудь узнал, что она присматривает за Романдой для тебя». «Присматривает». Уклончивое выражение, означающее «шпионит». Они обе поднаторели в эвфемизмах. Это приходит само, когда становишься Айс Седай. Однако сегодня эвфемизмы резали слух Эгвейн. Возможно, она хочет, чтобы ее обнаружили. Возможно, она устала от того, что Романда постоянно указывает ей, что делать, что говорить, что думать. «Суан, у меня сейчас была принятая, которая насмехалась над шалью Теодрин». Ее собеседница пренебрежительно махнула рукой. «Романда всем пытается указывать, что делать и что думать. Что же до остального? Все изменится, когда Теодрин и Фаулайн дадут обеты на клятвенном жезле. Не думаю, что кто-то будет всерьез настаивать, чтобы они проходили проверку на шаль сейчас. До тех пор им придется принимать все со смирением». «Это не очень-то хорошо, Суан». Эгвейн выдержала ровный тон, но это стоило ей усилия. По крайней мере, она подозревала, на что отправляет этих двух, когда приказала им войти в окружение Романды и Лилейн. Ей необходимо было знать, что замышляют восседающие, и до сих пор необходимо это знать, хотя она и была им обязана. Они были первыми, кто поклялся ей в верности, причем по собственной воле. Кроме того, многое из того, что говорят о Теодрин и Фаулайн, можно также сказать и обо мне. И если принятая выказывает им неуважение... Что ж, этого она не боялась. Но вот что думают сестры, это уже совсем другое дело. Особенно восседающие. «Суан, у меня не будет никакой надежды вновь воссоединить башню, если Айс Седай сомневаются во мне». Суан с силой фыркнула. «Мать, к этому времени даже Лилейн и Романда знают, что вы настоящая престола Мерлин. Признают они это или нет. Эта парочка не стала бы соглашаться даже с Дианой Ариман. Думается мне, они начинают видеть в вас вторую Эдарну Нариговна. Может быть, — сухо ответила Эгвейн. Диана считалась спасительницей Белой башни после катастрофы, случившейся у Бонвин с Артуром Ястребиное крыло. Эдарна имела репутацию самого искусного политика из всех женщин, когда-либо обладавших посохом и палантином. Обе были очень могущественными, Амерлин. Но как ты мне уже напоминала, я должна быть уверена, что не кончу, как Шейн Чунла. Шейн начинала как очень сильная Амерлин, крепко державшая в руках башню и совет, но впоследствии превратилась в марионетку, делающую в точности то, что ей говорят. Сон кивнула, одобряя и соглашаясь. Она действительно учила Эгвейн истории башни и часто приводила ей примеры Амерлин, допустивших роковые ошибки, включая и саму себя. «Однако здесь речь о другом», — пробормотала Суан, похлопывая запиской по ладони. «Когда Теодрин попадется мне в руки, она пожалеет, что не послушница, и Фаолайн. Если они вздумают улизнуть сейчас, клянусь, я выпотрошу их обеих, как рыб ворчунов на пристани». «Кого это ты грозишься выпотрошить?» — спросила Шириам, минуя охранное плетение малого стража вместе с порывом холодного ветра. Стул Эгвейн снова чуть не рухнул вместе с ней на ковер. Надо будет заказать стул, который не норовит сложиться при каждом ее движении. Она могла спорить на что угодно, что Эдарна никогда не дергалась так, словно у нее был чесоточный дуб под задницей. «Никого, кто тебе интересен», — спокойно ответила Суан, поднося листок к огню настольной лампы. Он вспыхнул, быстро догорев до кончиков ее пальцев, и она растерла пепел между ладонями и отряхнула руки. Лишь Эгвейн, Суан и Леоне знали правду о Фаулайне Теодрин, и они сами, разумеется. Хотя было очень многое, чего не знала ни одна из них. Шириам приняла отпор, сохраняя самообладание. Рыжеволосая хранительница летописей, по-видимому, вполне оправилась после своего приступа на собрании совета. По крайней мере, она в значительной мере восстановила внешне свое достоинство. Глядя, как Суан сжигает записку, Шириам чуть сузила свои раскосые зеленые глаза и прикоснулась к узкому голубому палантину, спускающемуся с ее плеч, словно желая напомнить себе, что он еще здесь. Она не обязана повиноваться приказам Суан. Ставить свою хранительницу летописей в подобное положение казалось Эгвейн слишком грубым, в конце концов. Но Шириам очень хорошо знала, что Суан также вправе не повиноваться ее приказам, что должно уязвлять ее теперь, когда Суан стояла настолько ниже ее в силе. Понимание того, что у Эгвейн Суан есть секреты, в которые она не посвящена, также должно было уязвлять ее. Однако Шириам приходилось с этим мириться. Она тоже принесла с собой бумагу, которую положила на стол перед Эгвейн. «Я встретила Тиану, которая шла к вам, мать, и решила сама отнести вам это». Это было ежедневным отчетом о побегах. С тех пор, как послушницы стали объединяться в семьи, побеги происходили уже не каждый день и даже не каждую неделю. Кузины поддерживали друг друга в минуты разочарования и слез и могли отговорить друг друга от совершения худших ошибок, таких как побег из башни. Сейчас на странице стояло только одно имя — Николь Трихилл. Эгвейн вздохнула и опустила бумагу на стол. Она полагала, что жажда знаний удержит Николь от побега, независимо от ее растущего неверия в свои силы. И однако она не могла сказать, что жалеет о том, что приходится с ней расстаться. Николь была склонна к самопотаканию и небрежности, способна на шантаж и что угодно другое, что, по ее мнению, способствовало бы ее продвижению. Весьма вероятно, что ей помогли. А Рейну не остановило бы необходимость украсть лошадей, чтобы они обе могли сбежать. Внезапно ей на глаза попалась дата, проставленная возле имени, точнее, две даты, помеченные знаками вопроса. Месяцы редко назывались, одни считались еще реже, разве что в официальных документах и договорах. Подписано, запечатано и заверено в городе Ильян на 12-й день месяца Саван в этот год благодати. А также для отчетов подобного рода и для занесения имен женщин в книгу послушниц. Для обычных случаев хватало указания, сколько дней прошло с того или иного праздника. Даты, написанные на бумаге, всегда казались Эгвейн немного странными. Ей пришлось посчитать на пальцах, чтобы убедиться, что она не ошиблась. Николь убежала 3 или 4 дня назад, Шириам. А Тиана только сейчас докладывает об этом. И она даже не уверена, произошло это 3 или 4 дня назад. Кузины Николь покрывали ее побег, мать. Шириам с огорчением покачала головой. Как ни странно, в ее скупой улыбке проскальзывала снисходительность или даже восхищение. Не из любви к ней. По-видимому, они были рады, что девочка ушла от них, и боялись, что ее вернут. Она была довольно невыносима со своим талантом к предсказанию. Боюсь, Тиана очень огорчена их поведением, и, боюсь, никто из них не сможет удобно сидеть на занятиях ни сегодня, ни несколько следующих дней. Тиана говорит, что собирается кормить их на завтрак розгами каждый день, до тех пор, пока Николь не найдут. Но я думаю, что ей придется смягчиться. Если учесть, что с побега Николь прошло уже столько времени, ее вряд ли скоро найдут. Эгвейн слегка вздрогнула. Она помнила собственные визиты в кабинет наставницы-послушниц, которой в то время занимала та самая женщина, которая сидела сейчас перед ней. У Шириам была очень тяжелая рука. Ежедневная порка — это серьезное наказание. Но покрывать побег одной из послушниц — гораздо более серьезный проступок, чем прокрадываться наружу после установленного часа или устраивать какие-нибудь шалости. Она отодвинула отчет к краю стола. «Пусть она поступает, как считает нужным», — сказала она. «Шириам, не было ли перемен в том, что говорят сестры о моем сне?» О своем сновидении насчет нападения Шончан она рассказала в то же утро после того, как увидела его. Но женщины, с которыми она разговаривала, лишь безразлично смотрели на нее, очевидно поглощенные недавней смертью Анаи. Это событие ошеломило всех. Вместо ответа Шириам откашлялась и разгладила свои юбки с голубыми прорезями. «Возможно, вам это неизвестно, мать, но одной из кузин Николь была Ларин Айелин из Эмондова луга», — добавила она, словно Эгвейн этого не знала. «Никто не станет думать, что вы оказываете ей протекцию, если вы простите всю семью. Смягчится она или нет, но Тиана действительно собирается быть с ними очень строгой в течение некоторого времени. Они будут страдать». Откинувшись назад, осторожно, помня о шаткой ножке стула, Эгвейн нахмурилась, глядя на собеседницу. Ларин почти столько же лет, сколько ей самой, и они росли близкими подругами. Они проводили часы в обществе друг друга, болтая и заплетая друг другу косы, готовясь к тому времени, когда круг женщин признает их достаточно взрослыми для такой прически. Несмотря на это, Ларин была одной из немногих девушек Эммондова луга, кто, по-видимому, признал, что Эгвейн действительно может быть Эмерлин, хотя она показывала это в основном тем, что держалась на расстоянии. Но неужели Шириам думает, будто Эгвейн станет оказывать кому-либо протекцию? Даже Суан выглядела озадаченной. «Ты должна знать лучше, чем кто-либо другой, Шириам, что наказание послушниц — прерогатива наставницы-послушниц. По крайней мере, до тех пор, пока девушку не наказывают несправедливо, а такого предположения ты не высказывала. Кроме того, если сегодня Ларин подумает, что может содействовать побегу, и ей это сойдет с рук, содействовать побегу, Шириам, кто может сказать, что она будет делать завтра, надеясь, что и это тоже сойдет ей с рук? Она получит шаль, если у нее достанет стойкости. Я не стану вести ее по пути, в конце которого ее вышлют из башни за недостойное поведение. Итак, что говорят сестры о моем сне?» Раскосые зеленые глаза Шириам мигнули, и она бросила взгляд на Суан. «Свет, неужели эта женщина думала, что Эгвейн была такой суровой из-за того, что рядом Суан? Из-за того, что Суан может кому-нибудь рассказать? Она должна бы знать ее лучше, ведь она-то сама была наставницей послушниц». «Общее мнение среди сестер, мать», — произнесла, наконец, Шириам, — «по-прежнему таково, что Шон Чан в тысячи миль отсюда. Они не знают, как перемещаться, и если они начнут наступление на Тар-Валон, мы узнаем об этом еще до того, как они успеют приблизиться и на 200 лиг». Суан вполголоса пробормотала что-то, звучавшее не вполне пристойно, но удивленной она не выглядела. Эгвейн тоже хотелось выругаться. Беспокойство из-за смерти Анаи не имело никакого отношения к безразличию сестер. Они попросту не верили, что Эгвейн сновидится. Анаи была уверена в этом. Но Анаи мертва. Суан и Ляне верили, но ни одна из них не стояла теперь достаточно высоко, чтобы ее слушали больше, чем с вежливым нетерпением. Если вообще слушали. И совершенно ясно, что Шириам тоже не верила. Она соблюдала свою клятву верности так скрупулезно, как Эгвейн могла только пожелать. Но невозможно приказать человеку верить. Они просто повторяли то, что она им говорила, и ничего не менялось. Когда Шириам вышла, Эгвейн обнаружила, что думает над тем, что привело ее сюда изначально. Может, она пришла только для того, чтобы указать ей на то, что Ларин собираются наказать? Нет, разумеется, нет. Но она не сказала ничего сверх этого, если не считать ответов на вопросы Эгвейн. Вскоре явилась Мирелли, и сразу же за ней Морврин. Эгвейн почти чувствовала, как каждая из них отпускает источник перед тем, как войти в палатку. И они оставили своих стражей ждать снаружи. Даже за то короткое время, пока отдергивали входной полог, она успела увидеть, что те выглядели настороженными даже для стражей. Большие темные глаза Мирелли вспыхнули при виде Суан, а ноздри раздулись. Круглое лицо Морврин оставалось невозмутимым, как отполированный камень. Но она разгладила темно-коричневую юбку обеими руками, словно вытирая об нее ладони. Возможно, это бессознательно. В отличие от Шириам, они должны были повиноваться распоряжениям Суан, и ни то, ни другое это совсем не нравилось. Не то чтобы Эгвейн хотелось задать им трепку, Но она доверяла Суан, и какие бы клятвы те ни приносили, она не до конца доверяла обеим. Не до той степени, как Суан. Кроме того, бывали случаи, когда было нежелательно, если не совсем невозможно, ей самой говорить верным ей сестрам, чего она от них хочет. Суан могла передавать им ее распоряжение, и в этом случае Эгвейн могла быть уверена, что они будут исполнены. Она сразу же спросила их, что говорят сестры о ее сне, но, как и следовало ожидать, ответы мало отличались от того, что сказала Шириам. Шончан были далеко. Если это изменится, их сотню раз успеют предупредить. Разговоры не менялись уже добрых полторы недели. Хуже того, все было бы по-другому, будь она ее жива, сказала Морврин, балансируя на одном из шатких табуретов возле письменного стола Эгвейн. Несмотря на грузное телосложение, она делала это легко и грациозно. Она и ославилась тем, что обладает сокровенными знаниями. Мне самой всегда казалось, что она должна была избрать коричневую Айя. Если бы она сказала, что ты сновидица... Она захлопнула рот, встретив взгляд Эгвейн. Мирелли внезапно оказалась очень занята тем, что грела руки над жаровней. Ни одна из них тоже не верила. Кроме Суан и Лиане, никто во всем лагере не верил, что у Эгвейн было истинное сновидение. Варилин взяла на себя переговоры в Дорейне, искусно оттеснив Беонин на вторые роли, и она приводила постоянное оправдание, почему ей не удалось передать предупреждение сразу же. Возможно, через несколько дней, когда переговоры пойдут более гладко. Словно они занимались чем-то другим, они твердили одно и то же по кругу, не говоря ни одного слова, которое другая сторона сочла бы обидным или поводом прервать переговоры. Ни одна из сестер, кроме Суан и Лиане. Она надеялась, что хотя бы они верят. Мирелли повернулась от жаровни, словно заставляя себя положить руку на угли. Мать, я размышляла о том дне, когда был уничтожен Шаадар Логат. Она оборвала себя и снова повернулась к жаровне, поскольку в палатку вошла длиннолицая женщина в темно-синем платье, неся с собой трехногий табурет, разрисованный яркими спиралями. Майган была красива, с большими глазами и полными губами. Но вся она выглядела какой-то вытянутой. Она была не так уж высока, но даже ее руки выглядели длинными. Она холодно кивнула Морврин и подчеркнуто не обратила внимания на Мирелли. «Сегодня я принесла с собой собственное сиденье, мать», — произнесла она, делая реверанс, насколько это было возможно, с табуретом в руке. «Все ваши несколько нестойки, я бы сказала». Было совершенно неудивительно, что после смерти Анайи голубая Айя назначила советницей Эгвейн кого-то другого. Но она надеялась на лучшее, пока не узнала, кто это будет. Майган была одной из союзниц Суан, когда Суан была Амерлин. «Мать, вы не станете возражать, если я пошлю Суан за чаем», — сказала Майган, усевшись на свой табурет. «Вообще-то вам следовало бы иметь при себе послушницу или принятую, чтобы бегать с поручениями. Но и Суан сойдет». «Послушницы должны учиться, дочь моя», — ответила Эгвейн. «И даже после объединения в семьи у принятых вряд ли найдется время для чего-нибудь другого, кроме своих занятий». Кроме того, ей приходилось бы выпроваживать послушницу или принятую на холод всякий раз, когда понадобилось бы поговорить с кем-нибудь наедине. Слишком жестоко поступать так с той, кто еще не научился игнорировать жару и холод. К тому же это стало бы все равно, что флагом, выставленным снаружи палатки, чтобы все знали, что здесь происходит разговор, который, наверное, стоит подслушать. «Суан, не могла бы ты принести нам чая? Уверена, мы все не отказались бы от чашечки горячего». Майган подняла руку с длинными ногтями, удерживая Суан, двинувшуюся было к выходу. «В моей палатке стоит горшочек с мятным медом», — повелительно сказала она. «Принеси его и не вздумай совать туда свой нос. Я помню, ты всегда была охотница до сладкого. Ступай да поскорее». Майган была ее союзницей. Теперь она была одной из множества сестер, кто винил Суан в том, что Белая башня оказалась расколота. «Как скажешь, Майган», — смиренно ответила Суан и даже слегка согнула колени, прежде чем поспешить прочь. И она действительно спешила. Майган стояла не ниже Мирелли и Морврин и не была связана никакими клятвами и обетами, которые защитили бы бывшую Амерлин. Длиннолицая Айс Седай удовлетворенно кивнула. Суан пришлось чуть ли не на коленях умолять, чтобы ее приняли обратно в голубую Айя. И если верить слухам, Майган больше всех настаивала на том, чтобы она вымаливала дозволение. Морврин, извинившись, вышла вслед за Суан, возможно, желая по какой-то причине перехватить ее. Но Мирелли уселась на один из табуретов и вступила в состязание с Майган. Кто обратит на другую меньше внимания? Эгвейн не понимала враждебности между этими женщинами. Иногда люди просто не любят друг друга. В любом случае, приятной беседе это не способствовало. Эгвейн воспользовалась удобным случаем, чтобы пролистать папки Суан, но не могла как следует сосредоточиться на слухах из Элиана и смутных намеках из Кайриена. Здесь не было ничего, подтверждавшего заявление Теодрин о какой-то истории, заставившей восседающих от желтых гудеть, как пчелиный рой. Суан упомянула бы об этом, имея она такую информацию. Майган и Мирелли глядели на Эгвейн, словно лицезрение того, как она переворачивает страницу за страницей, захватило их больше всего в мире. Она услала бы обеих прочь из палатки. Но ей хотелось выяснить, что думает Мирелли о том дне, когда Шадар Логот словно огромным ковшом вычерпнула из земли. Но она не могла услать только одну из них, оставив другую. Чтоб им провалиться обеим. Когда Суан вернулась, неся деревянный поднос с серебряным чайником и фарфоровыми чашками и покрытым белой глазурью горшочком Майган, вместе с ней в палатку вошел солдат в керасе и кольчуге, молодой шайнерец, голова которого была выбрита за исключением лишь пучка волос на макушке. Впрочем, он был не так уж молод. На темной щеке Рагана виднелся сморщенный белый шрам от стрелы, а его лицо было настолько суровым, каким может быть только лицо человека, каждый час живущего в предчувствии смерти. Пока Суан расставляла чашки, он поклонился, держа у бедра одной рукой свой шлем с полумесяцем на гребне, а другую положив на рукоять меча. Ничто в выражении его лица не говорило о том, что они уже встречались прежде. «Честь служить вам, мать!» — формально произнес он. «Меня послал лорд Брин. Он просил передать вам. Похоже на то, что прошлой ночью был совершен набег по эту сторону реки. В нем участвовали Айс Седай. Лорд Брин удвоил патрули. Он советует сестрам держаться ближе к лагерю, чтобы избежать инцидентов». «Разрешите выйти, мать?» — внезапно спросила Суан со слегка смущенным видом, как говорит женщина, у которой вдруг возникло желание немедленно отправиться в уборную. «Конечно, конечно. произнесла Эгвейн настолько нетерпеливо, насколько ей удалось изобразить, и, едва дождавшись, пока та выбежит из палатки, ответила. «Скажи лорду Брину, что Айс Седай ходят где хотят и когда хотят». Она едва успела захлопнуть рот, чуть не назвав солдата Раган, но благодаря этому ее ответ показался даже еще более суровым. Она надеялась, что это так. «Я передам ему мать», — сказал солдат, вновь кланяясь. «Служу сердцем и душой!» Майган слегка улыбнулась, когда он вышел. Она не одобряла солдат. По ее мнению, стражей вполне достаточно, а солдаты только устраивали неразбериху, с которой другим потом приходится иметь дело. Но она приветствовала любую мелочь, которая могла указать на раздор между Эгвейн и Гарретом Брином. Или, возможно, точнее будет сказать, что Лилейн приветствовала это. В данном отношении Майган была сторонницей Лилейн до кончиков ногтей. Мирелли просто выглядела озадаченной, она знала, что у Эгвейн с лордом Гарретом хорошие отношения. Эгвейн поднялась с места и налила себе чашку чая. И прибавила ложечку меда из горшочка Майган. Ее руки были вполне тверды, лодки были на месте. Через несколько часов Лиане заберет Боды и увезет ее достаточно далеко от лагеря, прежде чем объяснит, что они собираются делать. Ларин должна понести наказание, которая заслужила, а Боды должна сделать то, что должно быть сделано. Эгвейн была еще моложе, чем Боды, когда ее послали выслеживать черных сестер. Шайнарцы вели свою войну против тени в запустении, служа сердцем и душой. Айс Седай и те, кто собирался стать Айс Седай, служат башне. Оружие против тени более крепкое, чем любой меч, и не менее острое для неосторожной руки. Затем в палатку вошла Романда, полог перед которой откинула Теодрин. Седовласая желтая приветствовала Эгвейн точно отмеренным реверансом, ни на деление выше или ниже того, который обычай требовал от восседающей по отношению к камерлин. Сейчас они не были в совете. Если там Амерлин была лишь первой среди равных, то в собственном рабочем кабинете она была чем-то немного большим, даже для Романды. Впрочем, она не стала целовать кольцо Эгвейн. Некоторые пределы все же существовали. На Мирелли и Майган Романда взглянула так, словно размышляла, не попросить ли их удалиться. Или, возможно, приказать им. Здесь был тонкий момент. Восседающим надлежало повиноваться, но ни одна из них не принадлежала к ее Айя. И это все же был кабинет Амерлин. В конце концов, она не стала ни просить, ни приказывать, просто позволила Теодрин взять свой плащ, вышитый по краям желтыми цветочками, и налить себе чашку чая. Теодрин не требовалось просить ни о том, ни о другом, и она удалилась в угол, комкая в руках свою шаль и угрюмо надув губы, в то время как Романда уселась на свободный табурет, расправляя шаль с желтой бахромой, которую носила под плащом. Несмотря на шаткие ножки, Романда сидела на табурете так, словно это было сиденье в совете башни, а может быть и трон. «Переговоры проходят плохо», — произнесла она своим высоким певучим голосом. В ее устах сказанное звучало как официальное заявление. Варелин кусает губы в замешательстве, Магла тоже в отчаянии, если уж на то пошло, и даже Сароя. Когда Сароя начинает скрежетать зубами, большинство сестер чуть не кричат. Не считая Джани, каждая из восседающих, занимавших этот пост до раскола башни, сумела тем или иным способом добиться своего участия в переговорах. В конце концов, они говорили с женщинами, которых знали еще с тех пор, когда они все заседали в совете. Еще немного, и Беонин превратится почти что в девочку на побегушках. Романда прикоснулась губами к чаю и отставила чашку в сторону, не говоря ни слова. Теодрин метнулась из своего угла, взяла у нее чашку, добавила в нее меда и вернула чашку восседающей, а сама возвратилась в угол. Романда снова попробовала чай и одобрительно кивнула. Лицо Теодрин порозовело. «Пусть переговоры идут так, как идут», — осторожно сказала Эгвейн. Романда была против любых переговоров, какими бы фальшивыми они ни были, и она знала, что должно произойти этой ночью. Держать совет в неведении казалось еще одной ненужной пощечиной. Тугой узел волос на макушке Романды качнулся, она кивнула. «Они уже дали нам кое-что понять. Элайда не позволит восседающим, которые говорят за нее, уступить ни на дюйм. Она засела в башне, как крыса в стене. Единственный способ выкурить ее оттуда — заслать к ней хорьков». Мирелли издала горлом какой-то звук, заслужив удивленный взгляд Майган. Глаза Романды не отрывались от Эгвейн. «Элайда так или иначе будет смещена», — спокойно произнесла Эгвейн, ставя свою чашку на блюдце. Ее рука не дрожала. Что знала эта женщина? И как узнала? Романда слегка поморщилась, глядя в свой чай, словно в конце концов в нем все же оказалось недостаточно меда. Или из-за того, что была разочарована, что Эгвейн не сказала больше. Она немного подвинулась на своем табурете. Это выглядело так, словно она была бойцом, готовящимся к следующей атаке, и поднимающим свой меч. «Насчет того, что вы говорили о родне, мать, что их больше тысячи, а вовсе не несколько дюжин, и что некоторым из них по 500-600 лет». Она покачала головой, показывая, что это невозможно. «Как им всем удавалось скрываться, ускользнув от башни?» Это был уже вызов, а не просто вопрос. «Мы лишь недавно узнали, как много дичков среди морского народа», — мягко ответила Эгвейн, — «и мы до сих пор не знаем в точности их численности». Гримаса Романды на этот раз была гораздо более заметна. Именно «желтая сестра» первой подтвердила, что в одном только Илиане находятся сотни дичков морского народа. Первый удар в пользу Эгвейн. Одного удара недостаточно, чтобы прикончить Романду, или даже чтобы сильно ранить ее. «Нам придется выследить их всех, когда наши дела здесь будут закончены», — угрюмо проговорила Романда. «Позволить паре дюжин оставаться в Абударе Тарвалоне, просто чтобы легче было искать беглянок, — это одно. Но мы не можем допустить, чтобы целая тысяча дичков сохранила свою организацию». Она вложила больше презрения в это слово, в саму идею о том, что дички могут быть организованы, чем во все остальное. Мирелли и Майган пристально наблюдали за Романдой и Эгвейн, внимательно их слушая. От сосредоточенности Майган даже наклонилась вперед. Они знали об этом лишь по тем слухам, что распространяла Эгвейн, а слухи эти, по всеобщему мнению, исходили от глаз и ушей Суан. «Их гораздо больше тысячи», — поправила Эгвейн, — «и ни одна из них не дичок. Все эти женщины были отосланы из башни, за исключением нескольких беглянок, избежавших погони». Она не повышала голоса, но твердо подчеркивала каждое положение, глядя в глаза Романде. «В любом случае, как ты предлагаешь выследить их? Они разбросаны по всем странам, по всем населенным пунктам. Эбудар был лишь местом, где они собирались или назначали друг другу встречи, и все, кто был там, разбежались, когда явились Шончан. Со времен Тролоковых войн родня позволяла нам знать о себе лишь то, что она хотела, чтобы мы знали. 2000 лет они скрывались под носом у Белой башни. Их число возрастало по мере того, как число сестер уменьшалось. Каким образом ты предлагаешь искать их сейчас среди всех тех дичков, которых башня всегда игнорировала, потому что они были слишком стары для того, чтобы стать послушницами? Женщины родни ни в чем не уступают нам, Романда. Они используют силу не реже, чем Аис Седай, но они изменяются с возрастом, стареют, как и все остальные, только медленнее. Если они решат скрываться, мы никогда не сможем отыскать их. Еще несколько ударов, и ни один не отражен. На лбу Романды блестела легкая испарина, несомненный признак отчаяния у Аис Седай. Мирелли сидела очень тихо, а Майган, казалось, готова свалиться со своего табурета носом вперед, каким бы устойчивым он ни был. Романда облизнула губы. «Если они направляют силу, они должны выглядеть, как Аис Седай. Если они стареют, это значит, что они вряд ли направляют очень часто, если вообще направляют. И никаким образом они не могут жить 5 или 6 сотен лет». Теперь, казалось, она уже не притворялась. Есть лишь одна действительная разница между Аис Седай и родней, тихо сказала Эгвейн. Ее слова, тем не менее, прозвучали очень громко. Даже Романда, казалось, затаила дыхание. Они покинули Белую башню до того, как дали клятву на клятвенном жезле. Ну вот, наконец это произнесено вслух. Романда дернулась, словно получив смертельный удар. «Ты тоже еще не приносила клятв», — хрипло сказала она. «Ты что, хочешь отказаться от них? Хочешь, чтобы сестры отказались от них?» То ли Мирелли, то ли Майга нахнула, а может быть и обе. «Нет», — резко произнесла Эгвейн. «Три клятвы — это то, что делает нас Аис Седай. И я принесу их на клятвенном жезле, как только он окажется в наших руках». Глубоко набрав в грудь воздуха, она понизила тон. Но вместе с тем наклонилась к собеседнице, пытаясь вовлечь ее, убедить. Она чуть не протягивала к ней руку. «Но ведь сестры уходят, чтобы провести свои последние годы в покое, Романда. Не будет ли лучше, если эти годы не будут их последними годами? Если сестры будут уходить в родню, они смогут привязать родню к башне, и тогда не будет нужды в этой бесполезной охоте. Она уже зашла слишком далеко, можно сделать и последний шаг. Клятвенный жезл может освободить от обетов, точно так же, как и связывать ими». Майган с глухим стуком ударилась коленями о ковер и вскочила на ноги, отряхивая юбку с таким негодованием, словно ее толкнули. Оливковое лицо Мирелли немного побледнело. Романда медленным движением поставила чашку на край стола и встала, оправляя на себе шаль. Она стояла, без всякого выражения глядя на Эгвейн, в то время как Теодрин накидывала ей на плечи плащ с желтой вышивкой, скрепляя его золотой булавкой и расправляя складки с тщательностью, которая сделала бы честь любой горничной. Лишь тогда Романда заговорила, и в ее голосе звучал холод камня. «Когда я была маленькой девочкой, я мечтала стать Айс Седай. С того самого дня, что я пришла в Белую башню, я старалась жить, как Айс Седай. Я жила, как Айс Седай, и я умру, как Айс Седай. Этому не бывать». Она плавно повернулась к выходу, но опрокинула табурет, на котором сидела, очевидно, не заметив его. Теодрин поспешила следом за Романдой. На ее лице, как ни странно, была тревога. «Мать!» Мирелли глубоко перевела дыхание, ее пальцы теребили темно-зеленую юбку. «Мать, вы в самом деле предлагаете...» Ее голос прервался, очевидно, она не могла произнести это. Майган сидела на своем табурете, словно заставляя себя не начать снова наклоняться вперед. «Я просто изложила факты», — спокойно сказала Эгвейн. «Решение будет за советом. Скажи мне, дочь моя, предпочтешь ли ты умереть, если у тебя будет возможность жить и продолжать служить башне?» Зеленая и голубая сестры переглянулись, но тут же, осознав это, вновь сделали вид, что не замечают друг друга. Ни одна из них ничего не ответила, но Эгвейн почти видела кипение мыслей в их глазах. Несколькими мгновениями позже она поднялась и начала поправлять свой шатающийся стул. Даже это вызвало у них лишь поверхностные извинения за то, что ей приходится делать это самой. Затем они вновь погрузились в молчаливые размышления. Эгвейн попыталась вернуться к страницам отчетов Суан. Ситуация в твердыне Тира так и не сдвинулась с мертвой точки, и никто не мог высказать никакого предположения, чем все может кончиться. Но не прошло и нескольких минут после ухода Романды, как в палатке появилась Лилейн. В отличие от Романды, худощавая восседающая от голубой Айя пришла одна и сама налила себе чая. Усевшись на свободный табурет, она забросила свой подбитый мехом плащ на плечи, оставив его висеть на серебряной заколке с крупными сапфирами. На ней была также ее шаль. Восседающие обычно не расставались с ними. Лилейн была человеком более откровенным, чем Романда. По крайней мере, так казалось с первого взгляда. В ее глазах поблескивали острые огоньки. Со смертью Кайрин возникла еще одна помеха для каких-либо соглашений с Черной башней. Негромко произнесла она, поднеся чашку к лицу и вдыхая пар. «И надо что-то делать с бедным Лью. Может, Мирелли возьмет его себе? Двое из ее троих раньше принадлежали другим. Еще никому не удавалось спасти двух стражей, чьи Айс Седай умерли». Эгвейн не единственная услышала скрытый в словах Лилейн намек. Лицо Мирелли определенно побледнело. У нее было две тайны, и одна из них состояла в том, что у нее было четыре стража. Передача ей ус Лана Мандрагорана от Морейн было действием, не практиковавшимся уже несколько столетий. Сейчас на это смотрели почти так же, как на связывание мужчины узами против его воли, что не практиковалось еще больше столетий. «Троих мне достаточно», — произнесла она безжизненно. «С вашего разрешения, мать». Майган тихонько рассмеялась, когда Мирелли быстрым шагом вышла из палатки. Не настолько быстрым, впрочем, чтобы она не успела обнять Сайдар еще до того, как за ней упал полог входа. «Разумеется», — сказала Лилейн, обмениваясь довольными взглядами со второй голубой. Ведь говорят, что она замужем за своими стражами, за всеми сразу. Может быть, бедный Лью не годится в мужья. И правда ведь он широк, как лошадь, — вставила Майган. Несмотря на то, что ее позабавило бегство Мирелли, в ее голосе не было яда. Она просто констатировала факт. Лью действительно был очень крупным мужчиной. «Думаю, я знаю молоденькую голубую, которая сможет взять его. С этой стороны мужчины ее не интересуют». Лилейн кивнула с таким видом, что было ясно, молодая голубая нашла своего стража. «Зеленые бывают очень странными. Взять для примера хоть Илэйн Тракант. Лично я никогда бы не подумала, что Илэйн выберет зеленую Айя. Я уже наметила ее для голубой. У девочки поразительное чутье на политические события. Хотя, конечно, она склонна порой забредать в более глубокие воды, чем может быть безопасно. Вы согласны со мной, мать?» Улыбаясь, она отхлебнула чай. Это было совсем не похоже на осторожное прощупывание Романды. Это были прямые рубящие удары, когда клинок как будто появляется из ниоткуда. Действительно ли Лилейн знает про Мирелли и Лана? Посылала ли она кого-нибудь в Кеймлин? И если да, то что она выяснила? Эгвейн подумала, а была ли Романда настолько выбита из равновесия и ошеломлена? «Ты думаешь, убийства Кайрин достаточно, чтобы пресечь соглашение?» — спросила она. «Насколько нам известно, это мог быть Логайн, вернувшийся для какой-нибудь безумной мести». «Зачем ради света она сказала это?» «Ей необходимо обуздать свой язык и сохранять здравомыслие. Или еще вероятнее, какой-нибудь сумасшедший из окрестных ферм или из города». Улыбка Лилейн стала еще шире, и теперь она была насмешливой, а не довольной. «О, свет! Эта женщина не выказывала такого откровенного неуважения уже многие месяцы. Если бы Логайн хотел отомстить, мать, подозреваю, он скорее вернулся бы в Белую башню, пытаясь убить кого-нибудь из красных». Несмотря на улыбку, ее голос был ровным и спокойным. Контраст сбивал с толку. Возможно, этого она и добивалась. «Пожалуй, жаль, что это не так. Он мог бы устранить Элайду. Но тогда бы она более легко отделалась, чем заслуживает. Нет, Кайрин помешает соглашению не больше, чем она и я. Но вместе эти две смерти заставят сестер еще сильнее беспокоиться о телохранителях и мерах предосторожности. Может, нам и нужны эти мужчины, но мы должны быть уверены, что именно мы контролируем ситуацию, контролируем полностью». Эгвейн кивнула слегка. Она была согласна, но... «Нам будет несколько сложно заставить их согласиться с этим», — сказала она. «Несколько сложно». Она сегодня выказывала несомненный талант к уклончивым определениям. «Узы стража могут быть подвергнуты небольшим изменениям», — промолвила Майган. «В настоящее время мы, если надо, можем заставить мужчину выполнять наши требования, слегка подтолкнув его. Но необходимость подталкивать очень легко убрать». «Звучит слишком похоже на принуждение», — резко сказала Эгвейн. Она узнала это плетение от Магедин, но лишь для того, чтобы выяснить, как совладать с ним. Настоящая мерзость — украсть волю человека, всего его существа. Человек, подвергшийся принуждению, делал все, что ему приказывали, абсолютно все, и верил, что поступает так, по собственной воле. Только думая об этом, Эгвейн почувствовала себя так, словно запачкалась. Майган, впрочем, встретила ее взгляд почти столь же безмятежно, как и Лилейн, и голос ее был таким же спокойным, как и лицо. Она не думала о грязи. «Принуждение применили к сестрам в Кайриене. Теперь это очевидно. Но я говорила об узах, а это совершенно другая вещь. Ты думаешь, о шаманов можно уговорить принять узы?» Эгвейн не смогла скрыть недоверие в своем голосе. «И кроме того, кто будет связывать их узами? Даже если каждая сестра, у которой нет стража, возьмет себя шамана, а каждая зеленая возьмет двух или трех, сестер все равно не хватит. Это если удастся найти таких, кто согласится связать себя узами с мужчиной, который в будущем сойдет с ума». Майган, словно бы соглашаясь, кивала при каждом ее утверждении и в то же время расправляла юбки, словно на самом деле и не слушала. «Если узы могут быть изменены в чем-то одном, — произнесла она, когда Эгвейн закончила, — то могут быть изменены и в другом. Возможно, удастся найти способ удалить общее ощущение. Может быть, какую-то часть осознания другого. Возможно, тогда их безумие перестанет быть такой проблемой. Это будут узы иного рода, совсем не похожие на узы, связывающие нас со стражами. Уверена, что согласятся с тем, что это совсем не то же самое, что иметь стража. Тогда любая сестра сможет связать узами столько шаманов, сколько будет необходимо». Внезапно Эгвейн поняла, что происходит. Лилейн сидела, вроде бы глядя в свою чашку, но сквозь ресницы она изучала Эгвейн и использовала Майган, чтобы прощупывать ее. Пылая гневом, Эгвейн не имела надобности делать свой тон холодным. Он и так был ледяным. «А вот это звучит в точности как принуждение, Лилейн. Это и есть принуждение, и никакие уклончивые определения не превратят это во что-то другое. Я буду указывать на это всякому, кто станет предлагать подобное. И я прикажу высечь любого, кто зайдет дальше предложений. Принуждение запрещено, и оно останется запрещенным». «Как скажете», — ответила Лилейн, и это могло значить все, что угодно. Но следующее ее высказывание оказалось более определенным. «Белая башня время от времени делает ошибки. Невозможно жить или двигаться вперед, не делая ошибок. Но мы живем, и мы идем дальше. И если нам иногда приходится утаивать свои ошибки, пока это возможно, это не значит, что мы не исправляем их, даже если это приносит боль». Поставив чашку на поднос, она удалилась, и Майган следом за ней. Еще не выйдя из палатки, Майган обняла источник. Лилейн не стала этого делать. Некоторое время Эгвейн была занята тем, что восстанавливала ровное дыхание. Она выполнила упражнение реки, заключенной в берега. Лилейн не сказала прямо, что Эгвейн Алвир в качестве Амерлин была ошибкой, которую необходимо исправить. Но она подошла к этому очень близко. В середине дня Чеза принесла Эгвейн ее трапезу на деревянном подносе, теплый поджаристый хлеб, в котором виднелись лишь одна-две подозрительные темные точки, и чечевичную похлебку с кусочками жесткой репы, деревянистой морковки и чего-то еще, что, по-видимому, когда-то было козлом. Одна ложка. Большего затолкнуть в себя Эгвейн не смогла. Ее беспокоило не Лилейн. Лилейн и раньше угрожала ей. чуть ли не с тех самых пор, когда Эгвейн ясно дала понять, что она настоящая Амерлин, а не безвольная марионетка. Вместо того, чтобы есть, она смотрела на отчет Тианы, лежавший на углу стола. Николь могла и не получить шаль, несмотря на весь свой потенциал. Но у башни был большой опыт в том, как из упрямых, подверженных ошибкам женщин делать вполне достойных Аис Седай. Аларин впереди ждала светлое будущее. Но сначала она должна научиться подчиняться правилам, прежде чем начнет узнавать, какие из них и когда можно нарушить. Белая башня хорошо обучала и тому, и другому, но первое всегда шло первым. Будущее Бода было блестящим, ее потенциал почти равнялся потенциалу самой Эгвейн. Но будь ты Аис Седай, принятая или послушница, башня требовала от тебя делать то, что требовалось башне. Аис Седай, принятая, послушница или Амерлин. Разочарование Чезы, когда служанка вернулась и обнаружила почти нетронутый поднос, было весьма многословным, особенно после того, как она нашла практически нетронутый завтрак. Эгвейн подумала, не сказать ли ей, что у нее болит живот, и отвергла эту мысль. После того, как чай Чезы подействовал на ее головные боли, по крайней мере на несколько дней, после чего они вернулись, еще более свирепые и повторяющиеся каждую ночь. У пухлой служанки обнаружилась целая коллекция травяных снадобий против всех болезней. Коллекция, которую она пополняла у каждого бродячего торговца с хорошо подвешенным языком. И каждое из средств на вкус оказывалось еще хуже, чем предыдущее. Чеза так огорчалась, если Эгвейн отказывалась пить ее ужасные микстуры, что приходилось глотать их просто для того, чтобы не волновать ее. Иногда, как ни странно, они действовали, но они никогда не бывали тем, что Эгвейн хотелось брать в рот. Она услала Чезу с подносом, пообещав, что поест попозже. У нее не было никакого сомнения в том, что ужин, который принесет ей Чеза, будет достаточно обильным, чтобы откормить гуся. Она почти улыбнулась при этой мысли. Чеза будет стоять над ней, ломая руки, пока она не съест все до последнего кусочка. Но тут ее взгляд снова упал на отчет Тианы. Николь, Ларин и Боде. Белая башня была суровой наставницей. Если только башня не находится в состоянии войны с согласия совета, Амерлин не должна. Но башня находится в состоянии войны. Эгвейн не знала, как долго сидела, уставившись на листок бумаги с единственным написанным на нем именем. Но к тому времени, как вернулась Суан, она уже решилась. Суровая наставница, у которой нет и не может быть любимчиков. «Лиана и Боды уже ушли?» — спросила она. «По меньшей мере 2 часа назад, мать. Лиана должна доставить Боды, а затем отправиться вниз по реке». Эгвейн кивнула. «Пожалуйста, оседлай мне Дайшара. Нет». Некоторые к этому времени уже запомнили лошадь Амерлин. Слишком многие. Сейчас не время для споров и объяснений. Не время утверждать свою власть, настаивая на своем. Оседлай Беллу и встреть меня на углу 2-й улицы к северу отсюда. Беллу тоже знали почти все. Лошадь Суан, как же, кто не знает. «Что вы собираетесь делать, мать?» озабоченно спросила Суан. «Я собираюсь прокатиться верхом. И Суан никому ни слова». Она поймала ее взгляд и задержала его. Суан была Амерлин и способна одолеть в гляделке камень. Но теперь а Мерлин была Эгвейн. «Ни единой душе, Суан. Иди и поспеши». И Суан поспешила, по-прежнему морща лоб. Оставшись одна, Эгвейн стащила палантин с шеи, аккуратно сложила и засунула его в свой поясной кошель. Ее плащ был из хорошей шерсти, прочный, но достаточно простой. Без палантина, болтающегося из-под плаща, она могла быть кем угодно. Проход перед ее палаткой-кабинетом был пуст, разумеется, но когда она пересекла промерзшую улицу, ей пришлось пробираться сквозь обычный белый поток послушниц, в котором встречались принятые и иногда айсседай. Послушницы приседали перед ней, не замедляя шага, принятые также делали реверансы при виде ее выглядывающей из-под плаща юбки, не белой и не имеющей разноцветной каймы, а айсседай скользили мимо, спрятав лица под капюшонами. Если кто-нибудь и заметил, что при ней нет стража, что ж, некоторые из сестер не имели стражей. И совсем не всех окружал сияющий ореол Саидар, только большинство. В двух улицах от своего рабочего кабинета Эгвейн остановилась на краю деревянного настила, отвернувшись от потока спешащих женщин. Она старалась не волноваться. Солнце стояло на полпути к горизонту на западе. Золотой шар, наколотый на обломанный пик Драконовой горы. Тень от горы уже протянулась поперек лагеря, погрузив палатки в вечерний сумрак. Наконец появилась верхом на Белле Суан. Косматая кобыла уверенно ступала по скользкой улице, но Суан цеплялась за повод и за седло, словно боялась упасть. Возможно, так и было. Суан была одной из худших наездниц, которых когда-либо видела Эгвейн. Когда она слезла с седла, путаясь в юбках и бормоча ругательства, на ее лице было такое облегчение, словно она спаслась от смертельной опасности. Было тихо заржало, узнав Эгвейн. Натягивая сбившийся капюшон, Суан открыла было рот, но Эгвейн предостерегающе подняла руку, прежде чем та успела заговорить. Она уже видела слово «мать» на губах Суан, и, судя по всему, оно было бы достаточно громким, чтобы его услышали за 50 шагов. «Не говори никому», — мягко сказала Эгвейн. «Не надо. И никаких намеков и записок тоже не надо». Вроде бы она ничего не забыла. «Составь компанию Чези до тех пор, пока я не вернусь. Я не хочу, чтобы она волновалась». Суан неохотно кивнула. Ее губы сложились в упрямую гримасу. Эгвейн подозревала, что поступила очень мудро, добавив насчет записок и намеков. Оставив бывшую Амерлин хмуриться, как обиженная девочка, она легко взобралась в седло Беллы. Вначале им с коренастой кобылкой пришлось двигаться шагом, поскольку улицы лагеря были покрыты промерзшими бороздами от колес, а также потому, что любой удивился бы, увидев Суан на своей Белле, едущей более быстрым аллюром, чем медленный шаг. Девушка старалась держаться в седле, как Суан, неуверенно клонясь то в одну сторону, то в другую и цепляясь за высокую луку одной рукой, а иногда и двумя. В результате у нее тоже появилось такое чувство, что она вот-вот выпадет из седла. Белла несколько раз поворачивала голову, чтобы взглянуть на нее. Она-то знала, кто сидит у нее на спине, и знала, что Эгвейн ездит гораздо лучше. Эгвейн продолжала имитировать Суан и старалась не думать о том, насколько низко уже опустилось солнце. Так продолжалось, пока она не выбралась из лагеря за ряды фургонов, пока первые деревья не скрыли ее от палаток. Здесь она перегнулась через луку седла, прижавшись лицом к гриве Беллы. «Ты увезла меня из Двуречья», — прошептала она. «Сможешь ты сейчас бежать так же быстро?» Выпрямившись, девушка ткнула лошадь пятками. Белла не умела галопировать, как Дайшар, но ее крепкие ноги замелькали в снегу. Когда-то она была упряжной лошадью, а не рысаком или боевым конем. Но она скакала как могла быстро, вытягивая вперед шею так, что впору и Дайшару. Белла бежала вперед, а солнце скользило все ниже, словно небосвод внезапно смазали маслом. Эгвейн понукала кобылу, низко пригнувшись к седлу. Скачка наперегонки с солнцем, в которой, Эгвейн знала, она не может выиграть. Но даже если не успеет обогнать солнце, у нее все же оставалось время. Она пристукивала пятками в такт опускающимся копытом Беллы, и та бежала вперед. Сумерки накатились на них. Затем наступила темнота, и вот, наконец, Эгвейн увидела луну, мерцающую в водах Эринин. Как раз вовремя. Это было почти то самое место, где она верхом на Дайшаре смотрела с Гарретом на корабли, скользящие по реке к Тарвалону. Натянув поводья, она вслушалась. Тишина. Затем приглушенное ругательство. Приглушенное ворчание и хриплое тяжелое дыхание людей, которые волокут по снегу что-то тяжелое и пытаются не производить шума. Эгвейн повернула Беллу, направив ее между деревьями в сторону звуков. Вокруг задвигались тени, и она услышала тихий шелест стали, скользящий из ножен. Затем кто-то едва слышно пробормотал. «Я знаю этого пони. Это одно из сестер. Той самой, которая, говорят, раньше была Амерлин. По мне так совсем не похоже. Она не старше той, которая, говорят, у них Амерлин сейчас. Белла не пони», — сухо сказала Эгвейн. «Проводите меня к Бода Коутон». Дюжина человек выдвинулась из ночных теней под деревьями, окружив ее и Беллу. По-видимому, они принимали ее за Суан, но ей этого и надо было. Для них Айс Седай была просто Айс Седай. Они провели ее к тому месту, где на лошади, не намного более высокой, чем Белла, завернувшись в темный плащ, сидела Боде. Ее платье также было темным. Белое было бы слишком ясно видно этой ночью. Боде тоже узнала Беллу и протянула руку, собираясь дружелюбно почесать кобыле ухо, когда Эгвейн подъехала к ней. «Ты остаешься на берегу», — тихо сказала Эгвейн. «Вернешься обратно со мной, когда все будет кончено». При звуке ее голоса Бода отдернула руку, словно ужаленная. «Почему?» — спросила она, но не очень требовательно. Хотя бы этому она в конце концов научилась. «Я сама могу сделать это. Лиана Седай мне все объяснила. Я справлюсь. Я не сомневаюсь, что ты справишься, но не настолько хорошо, как я. Пока еще нет». Это прозвучало слишком похоже на критику, которой та не заслужила. «Я престол Эмерлин, Боде. Некоторые решения могу принимать только я. И о некоторых вещах я не могу просить послушницу, если могу сделать их лучше». Может быть, это прозвучало и не намного мягче, но Эгвейн не могла рассказывать ей о Ларин и Николь или о той цене, что Белая Башня требует от всех своих дочерей. Первая Мерлин не могла объяснять послушнице, а вторая послушница была еще не готова понять. Даже в ночной тьме, потому как Бода опустила плечи, было ясно, что она не поняла. Но девочка уже усвоила, что не стоит спорить с Айс Седай. Так же, как она поняла, что Эгвейн действительно Айс Седай. Все остальное она тоже узнает со временем. У башни будет достаточно времени, чтобы научить ее. Спешившись, Эгвейн передала поводье Беллы одному из солдат и, приподняв юбку, начала пробираться сквозь снег по направлению к звукам перетаскивания чего-то тяжелого. Это была большая лодка, которую волокли по снегу, как сани. Тяжелые громоздкие сани, которые приходилось то и дело поворачивать, объезжая деревья. Хотя ругательств сильно поуменьшилось, когда мужчины, тащившие лодку, поняли, что она идет за ними следом. Люди обычно следили за своими языками в присутствии Айс Седай, и даже если они не видели ее лица из-за темноты и ее капюшона, кто еще мог быть здесь, у реки? Если бы они даже узнали, что она была не той женщиной, которая изначально должна была сопровождать их, кто стал бы задавать вопросы Айс Седай? Они спустили лодку в реку осторожно, без плеска, и шестеро человек вскарабкались на борт, вставили весла в обитые веревками уключины. Люди были босиком, чтобы избежать стука сапог по доскам корпуса. Лодки поменьше тоже плавали в этих водах, но этой ночью им надо было бороться с течением. Один из стоящих на берегу солдат помог Эгвейн взобраться в лодку, и она уселась на носу, плотно закутавшись в плащ. Лодка отплыла от берега совершенно беззвучно, не считая тихого журчания воды под веслами. Эгвейн взглянула вперед, на юг, в направлении Тар-Валона. Белые стены сверкали в свете далекой ущербной луны, и освещенные окна отбрасывали на город приглушенное сияние, словно весь остров обнимал Саидар. Белая башня с ярко светящимися окнами выделялась даже в темноте. Громадная бледная масса, блистающая в лунном свете. Что-то пронеслось через лунный диск, и ее дыхание пресеклось. На мгновение Эгвейн подумала, что это был Драккар. Недоброе предвестие, особенно этой ночью. Всего лишь летучая мышь, решила она. Весна должно быть уже близко. Вот летучие мыши и повылезали наружу. Поплотнее запахивая плащ, девушка вглядывалась в город, придвигавшийся все ближе. Ближе. Когда высокие стены северной гавани замаячили перед лодкой, гребцы стали табанить веслами, чтобы не удариться носом о стену у входа в гавань. Эгвейн чуть не протянула руку, чтобы оттолкнуться от белого камня, прежде чем лодка коснется стены. Глухой стук от удара, несомненно, был бы услышан солдатами караульными. Весла, однако, издали лишь тихий журчащий звук табаня, и лодка остановилась так, что Эгвейн могла прикоснуться к перегораживающей вход в гавань массивной железной цепи, огромные звенья которой, густо покрытые смазкой, слабо поблескивали под луной. Впрочем, ей незачем было касаться их. И также незачем было мешкать. Обнимая Саидар, она почти не заметила потока, наполнивший ее жизни, составляя необходимые плетения. Земля, огонь и воздух окутали цепь. Земля и огонь коснулись ее. Черный металл вспыхнул белизной по всей ширине устья гавани. Эгвейн едва успела осознать, что кто-то обнимает источник невдалеке от нее, на гребне стены. Затем что-то ударило лодку, ударило ее, и она вдруг поняла, что вокруг, заполняя ей нос и рот, плещется холодная вода. Темнота. Эгвейн почувствовала под собой твердую поверхность. Она слышала женские голоса. Возбужденные голоса. «Ты знаешь, кто это? Ну-ну. Мы, похоже, получили этой ночью гораздо больше, чем рассчитывали. Что-то прижали к ее рту, и внутрь просочилось тепло. У него был слабый привкус мяты. Она конвульсивно глотнула и содрогнулась, внезапно осознав, насколько промерзла. Ее глаза открылись и сосредоточились на лице женщины, придерживавшей ее голову и поднесшей кружку к ее губам. Фонари, которые держали столпившиеся вокруг солдаты, давали достаточно света, чтобы Эгвейн ясно разглядела его. Безвозрастное лицо. Она находилась в Северной гавани. «Ну вот, девочка», — ободряюще проговорила Айс Седай. «Выпей все до дна. Здесь довольно сильная доза для такого случая». Эгвейн попыталась оттолкнуть кружку, попыталась обнять Сайдар, но почувствовала, что соскальзывает обратно в темноту. Они ее ждали. Ее предали. Но кто?